Кто бы мог подумать, что в бакалее, в которую после учебы забрела Аня, есть цокольное помещение, где и располагалась лавка «Предметы второстепенной нужности». Здесь было все, что не нужно в повседневности, но так необходимо в мимолетности. Бусы из виноградных косточек, ускоритель интервала трамваев, хлопушки озарения, будильник для мус, вторые носки и аккумуляторы со 100% зарядом. «Если вам что-то понадобится, дайте знать», — улыбнулась продавец. «Я только не успела закончить, Аня». «Посмотреть?» — догадалась продавец. «Тогда возьмите плакаты, музыку. Товар ходовой, хоть и в единственном экземпляре». «Как это ходовой товар, но в единственном экземпляре?» — удивилась Аня. «Очень просто», — подмигнула продавец. «Каждый, кто берет плакат и музыку, получает экземпляр, отличный от других. Повторений не случается, поэтому экземпляр один, но ходовой. Тут, понимаете ли, рассчитано на покупателя. Если человек предпочитает грусть, то его оттенки будут одними, а если человек жизнерадостный, то на его плакатах музыки все будет звучать ярче». «Музыка на плакатах?» — засомневалась Аня. «Это ноты, что ли?» «А вы возьмите и сами все поймете». «И сколько стоит ваша музыка?» «Столько, сколько вы готовы впустить ее в себя. И поторопитесь с покупкой у нас. Через 2 минуты учет с доставкой очередных товаров». Аня спешила домой, крепко прижимая к груди объемный тубус. Мысли жужжали в голове, словно пчелы. Очень удивила ее эта встреча и этот магазинчик, которого она раньше не замечала. И плакаты, музыка в тубусе. Все это было очень и очень странным. Вернувшись домой и заварив травяного чая, Аня с подозрением посмотрела на покупку, стоящую в углу прихожей, и решила, что сейчас есть дела поважнее. Однако тубус как-то странно дернулся и издал звук, схожий с колокольчиками, скользнувшими по струнам. Аня с опаской поглядела на это действие и на всякий случай запустила в тубус свистком от чайника. Свисток достиг своей цели, тубус упал на бок, верхняя крышка его откатилась в сторону, обнажая содержимое. Аня вынула 5 абсолютно белых листов мягкого, но очень прочного картона. «Вот тебе и плакаты, музыка», — вздохнула Аня. «Просто необычный картон, и все. Хорошо, хоть платить не пришлось за это». «Да, вот и верь людям. Хотя и картону мы найдем применение. В прихожей на трюму вместо зеркала наклею. А в гостиной тоже можно как рамку для фото использовать. Да и в кухне есть место, где вишневый сок испортил обои». Спустя пару месяцев Аня стала замечать, что картонка в спальне излучает какой-то звенящий, чуть слышный цвет. На кухне картон тоже начал приобретать перезвон бодрящих оттенков. То же самое было в гостиной и ванной. Там Аня водрузила картонный прямоугольник на внутренней стороне двери. Но здесь цвета звучали мягко и успокаивающе. С каждым днем цвета усиливали свой звук, но не оглушали, а просто звучали соответствием настроению комнаты, в которой находились плакаты. И тут Аня вспомнила, что сказал продавец. «Музыка стоит столько, сколько вы готовы впустить ее в себя». Спальня расцвела оттенком. Кухню заполнил А в прихожей, там, где зеркало, всеми цветами радуги Аню приветствовала. К слову, цокольного этажа в бакалее никогда не было, как не было и самой бакалеи. Все это лишь палитра нот, из оттенков ритма того, что для нас повседневно второстепенно, но мимолетно необходимо. Thank you.